Глава 5. Я иду убивать Слэттера. «Куда мы идем, Стив?» Мы шагали по Торн-Роуд. Церковь Христа, сияющая белым, как кость на солнце, резала глаза. Над головой черными хлопьями кружили грачи. Светофоры на перекрестках перемигивались красным, желтым, зеленым. Машин на улицах не было. «Стив, куда мы?» Слова жгли пересохшее горло. Стив шагал рядом. Раньше я не видал у него такого лица. У одного парня в школе отца перерезало пополам на фабрике. Так вот, у него такое лицо было. Без выражения. Будто вырезано из бетона. Только из глаз сочилась боль. «Стив!» Он смотрел вперед. Не знаю, то ли он меня не слушал, то ли мое сорванное горло не могло издать ни звука. Отчего я шел рядом со Стивом? В город... Это точно, но зачем? Донкастер в воскресенье утром – это город-призрак. А Стив? Почему у него такой вид? Может, его отец заснул за рулем и... Блин, отчего у меня мозги не работают? Будто из них кусок выпал. Тот, в котором память. Господи, я наверняка побывал в жуткой драке. И кто же мне так дал, что я сейчас вроде ходячего мертвеца? «Кто-то вроде Слэттера?» «Слэттер!» Голова взорвалась памятью. «Сегодня утром через нашу изгородь. Накрошенный хлеб на кухне. Комната Джона. Пирамида». Я дернул Стива за рукав, разворачивая лицом к себе. «Стив! Слэттер убил Джона! Я сегодня вернулся, зашел в его комнату и нашел Джона. Он ему разорвал лицо. Он убил Джона! Стив, убил!» Стив посмотрел на меня... Но каменное выражение его лица не изменилось, и заговорил он очень тихо. «Ник, разве ты не помнишь? Ты прибежал ко мне домой. Ты мне рассказал про Джона». Он пошел было дальше, но я снова схватил его за руку. «Слэттер мне за это заплатит. Я с него шкуру спущу. Я сделаю с ним то, что он сделал с Джоном». Стив покачал головой. «Стив, тебе не надо мне помогать! Я сам справлюсь! Я убью Слэттера! Джон будет...» Слова застряли у меня в горле, я с воплем ударил по стене. «Я его найду, гада! Мне плевать, если... Слэттер! Слэттер!» Потом снова был провал. Я опомнился, когда Стив держал меня за плечи. Он долгих 10 секунд глядел мне в лицо, а потом сказал такое, что меня чуть не сшибло с ног. «Ник... Это был не Слэттер». «Нет, это Слэттер! Он хочет меня уничтожить! Сначала машину, теперь Джона, я ему...» «Ник, слушай, это был не Слэттер. Стой спокойно!» «Нет, не пущу! Слушай, тебе говорю!» «Слэттер не убивал Джона!» «Слэттер больше некому!» «Нет! Если не Слэттер, тогда кто?» «Я думаю...» Он пересекся, замотал головой. «Ник, я не знаю, не знаю!» Я оттолкнул его прочь и зашагал туда, где жил Слэттер, готовый на все. Стив пошел за мной, переходя на рысь, чтобы не отстать. Мы свернули с Торн-Роуд к рядам построенных террасами домов, заполнявших часть города победнее. «Ник, погоди! Дай мне 5 минут на объяснение!» «Не надо! Слэттер уже труп, и покончим с этим!» Впереди на улице женщина провожала дочку в воскресную школу, застегивала на ней пальто и целовала в губы. «Стив, отстань! Пусти!» Он вцепился в воротник моей куртки, и единственным способом его стряхнуть было ударить в лицо. Я был готов это сделать и протолкнуться мимо мамаши, целующей дочку. Единственное, что меня сейчас трогало, жгучее желание окропить руки кровью Слэттера. «Ник, ради бога, остановись и послушай! Пусти! Слушай!» Стив говорил медленно, стараясь протолкнуть свои слова мне в мозги. «Слушай, что я скажу. Это не Слэттер убил Джона. Слэттер близко к твоему дому не подходил. На самом деле, Слэттер почти наверняка уже мертв». Все это до меня дошло. Я пялился на Стива, слушая шум крови у себя в ушах. «Мертв? Какого черта это Слэттер мертв?» «Ник, что-то произошло. Что-то жуткое, безумное. Я не знаю. Не могу это сказать. Ты что, поехал или что?» Я вывернулся из рук Стива и стоял, глядя на него в упор. «Ник! Люди обезумели! Все как один! Они просто нафиг съехали с катушек ко всем чертям! Мне сейчас не до этого! Так что проваливай к такой-то матери от меня!» «Да не верь ты мне на слово! Посмотри!» Стив мотнул головой в сторону женщины, целующей ребенка. Я посмотрел и на этот раз увидел все, как было. Она не целовала девочку. Она жрала ее лицо.